Сидя у себя дома после беседы с Гладилиным, я предалась анализу. Итак, если принимать во внимание, что причина убийства – тайна отцовства Ксении, то выходило, что единственным человеком, которому было выгодно устранение упрямой Тамары Шуваловой, был именно Гладилин. Но у него алиби. Да к тому же пистолет. Откуда? Откуда у мирного преподавателя пистолет? Нанял киллера? Еще хлеще в плане неправдоподобности. Кто еще? Выходило, что еще кто-то знал об этой тайне. Кто? Жена Людмила Васильевна каким-то образом прознала. Увидела угрозу для сына, для спокойствия в семье. Но тогда нужно было убивать не Тамару, а саму Ксению. Но что-то не связывался у меня образ женственной и живущей в тени мужа Людмилы Васильевны с уверенной рукой киллера. Да о чем я, господи боже мой, ведь у нее тоже алиби, они в тот вечер были вместе с мужем. Если убийство и совершила женщина, то абсолютно другая, не такая, как Людмила Васильевна. Уверенная в себе, энергичная, такая, например, как Маргарита Федоровна. Кстати, Маргарита Федоровна – заядлая дачница. Чем не вариант? Психологически, во всяком случае, подходит. Так, так, так. И еще один момент. Пистолет-то, кажется, был не совсем стандартный, вернее, просто устаревший. Сейчас такие обычно не используют. Где взять современное оружие Маргарите Федоровне? А вот служба ее мужа в Анголе наводит на некоторые размышления. И главное – мотив. Я уже пришла к выводу, что убийство Шуваловой было связано именно с событиями вокруг ее дочери и Данилы. И устранить ее мог тот, кто активно не хотел обнародования факта отцовства Гладилина. Это сам Гладилин, его жена. Но у них алиби. Маргарита Федоровна, любящая бабушка, не желающая травмировать психику внука. Чем не мотив? И она могла подслушать разговор. Я вдруг вспомнила, что Гладилин, когда рассказывал мне о своем разговоре с Тамарой, упомянул, мать пришла домой, немного погодя после того, как Шувалова ушла. Но квартира у Гладилиных не маленькая, кричали они на кухне громко. Мать могла войти незаметно, подслушать, сделать выводы, а потом удалиться на всякий случай. Фантастическое предположение, но все-таки это стоит проверить. После минутных раздумий я набрала номер Мельникова. «Андрей, извини, что отрывают работы. Не мог бы ты снова посмотреть в акт баллистической экспертизы убийства Шуваловой?» «Зачем тебе?» – устало спросил Мельников. «Что за пистолет там был? Нестандартный?» «Старой модели был, на вооружении советской армии где-то 30 лет назад», – быстро ответил Андрей. «Это я и так помню». «Слушай, а вот неожиданный вопрос. Не в курсе ли ты, когда была война в Анголе, в которой принимали участие наши?» Трубка замолчала. Видимо, Мельников оценивал мое состояние с точки зрения трезвости и вменяемости. «Так что, ты не в курсе?» — повторила я свой вопрос. «Нет», — вздохнул Андрей. «Но, Таня, если тебе это так важно, я даже не хочу спрашивать, зачем, то я могу тебе перезвонить минут через 15. Тут как раз один капитан у нас освободится. Он сейчас допрос ведет. Этот товарищ политически подкованный, так что...» «Я буду ждать твоего звонка». Через 15 минут по телефону мне был прочитан краткий курс новейшей истории. Я узнала, что Ангола освободилась от колониального гнета в 75-м, и к власти пришли марксисты, что в общем и целом через некоторое время не понравилось народу, который стал жить хуже и хуже. Из недовольных образовались боевики, которых вооружили проклятые империалисты, и началась война. Недовольные начали одерживать верх. Но не тут-то было. Из Союза понаехали военные инструкторы, с Кубы прибыл спецназ. И, в общем, повоевали там в итоге славно, жестоко долбили негры друг друга нашим и американским оружием. Но самым главным для меня было то, что вся эта катавасия, называемая интернациональной помощью братской Анголе, происходила в конце 70-х, начале 80-х. Потом началась перестройка, и помощь тихо свернули. А затем и вообще махнули на эту Анголу рукой. У самих проблем образовалось до черта. Что сейчас происходило в этой стране, политически подкованный мент не знал, но это мне было и не важно. «Все сходится», — подумала я. «Только с доказательствами, видимо, будет туговато». Попрощавшись с Мельниковым, я стала думать, как правильнее начать разговор с Маргаритой Федоровной. А время для него явно пришло.